2 Поттера. Глава 1. Поттеров в Лондоне не так и мало. По пути на вокзал Вернон-Дурсль, несмотря на активное уличное движение, Лондон по утрам напоминал разворошенный муравейник, активно смотрел по сторонам, и не только на машины, хотя на те, само собой, лишь бы не думать о том, кто сидит на заднем сиденье, еще не хватало сорваться, а Вернон был весьма близок к этому. Еще бы, он везет этого гаденыша на вокзал, лично, на своей машине. Такого никакие нервы не выдержат. Надо срочно отвлечься. Наверное, по пути на работу надо будет что-нибудь вкусное съесть, успокоиться, выпить бы, но в начале рабочего дня он такого себе никогда не позволит. От этой мысли он стал еще злее и начал внимательно просматривать вывески, что лучше, кофейня или чайная, а может, попадется кафе поприличнее. И вот он увидел весьма заманчивое объявление, скидка в фирменном магазине сыров. Надо сказать, к сыру Вернон был глубоко неравнодушен, и не случайно втайне ото всех ассоциировал себя с самым крупным грызуном-спасателем из детского мультфильма «Чип и Дейл». Дадли любил мультики, а Вернон с хорошо скрываемым удовольствием посматривал их вместе с сыном и в глубине души любил Рокфора и даже считал себя чем-то похожим на него. И вот теперь в его душе боролась страсть к любимому продукту и желание скупить полмагазинчика или хотя бы сортов 5, на которые скидка, со страхом оставить машину на мальчишку, на Поттера. Он даже притормозил. Нет, последнее точно невозможно, но он ведь может послать в магазин мальчишку, и на вокзал тот отсюда пешочком дойдет, тут всего квартал. Вернон Дурсль выкрутил руль, машина завернула за угол и, вот удача, увидел, что невдалеке освобождается свободное место у края тротуара. Правда, пришлось проехать почти до вокзала, ну да ничего, Поттер до магазина пробежится налегке. Поттер, да, дядя, робко откликнулся мальчишечий голосок с заднего сиденья. Гарри побоялся спрашивать, почему дядя уже припарковался, ничего похожего на вокзал он не видел и просто ждал. Если приехали, ему скажут выметаться, но куда, а вдруг дядя его решил просто бросить в Лондоне, стало страшно. Магазин сыра мира видел, а да нет, не совсем, извините, за поворотом налево и дорогу перейти. Сейчас, Вернон достал кошелек и отсчитал столько, сколько был готов потратить. Гарри сглотнул. Возьмешь по полкило всего, что там по скидке. Понял, одна нога здесь, другая там. Перечить Гарри не привык, да и было это точно не в его интересах. И до поезда вроде времени было достаточно, он на приборной панели видел. Поэтому он аккуратно взял деньги и не мешкая отправился, куда послали. Вернон Дурсль проводил его взглядом до поворота и успокоился. А зря, потому что купить-то Гарри купил, что просили. А вот на выходе из магазина, невысокий, ростом с самого Гарри, чернявый мальчишка, почти в таких же обносках, выхватил у него из рук покупки и дал деру. В первый момент Гарри обомлел, подумав про то, что с ним сделает дядя, когда он вернется без денег и с пустыми руками, и через секунду бросился вслед за вором. Бегать он умел, но и воришка явно не подкачал, дистанция между ними не увеличивалась, но и не уменьшалась. Вот только уличное движение никто не отменял. Воришка, привычный ко всему, в частности, к многополосному движению, маленький лондонец, шустро лавировал между сигналищими машинами, а вот Гарри, выросшему в маленьком тихом городке, на улице, расположенной почти в пешеходной зоне, пришлось нелегко, и определенно не могло закончиться ничем хорошим. Он не успел испугаться, когда услышал особо громкий сигнал, почувствовал сильный толчок и даже не понял, что летит куда-то. Ругани водителя он уже не услышал. Вернон Дурсль высматривал племянника, но не видел, а время шло. Он вышел из машины и нахмурился, еще пара минут, и придется отдавать деньги за парковку. Может быть, мальчишку не обслужили, а может он решил удрать с присвоенными деньгами. Вернон выругался в усы, сел за руль, чтобы развернуться и подъехать к самому магазину, и уже подъезжая, увидел, как среди машин, едущих впереди, шныряет Поттер. Он включил аварийку, просигналил, и выскочил из машины навстречу, кажется, совсем свихнувшемуся племяннику, и с руганью выдохнул, когда тот влепился ему прямо в живот. Маленький воришка с разбегу уткнулся в чье-то огромное пузо, и пикнуть не успел, как его обругали, сгребли за шиворот, отобрали добычу и швырнули в машину. «Я буду кричать», — заявил он, — «вы не имеете права». Водитель нажал на газ и даже не повернулся. Машина проехала квартал, и все это время маленький паршивец голосил: «А-а, отпустите, я не виноват», и быстро зыркал по сторонам, словно определял, где они едут. Но Вернону Дурслю было не до наблюдений за маленьким мерзавцем, он смотрел, где лучше остановиться. Машина уже подъехала прямиком к вокзалу. «Вы кто такой вообще?» – начал что-то соображать мальчишка. «Молчать, Поттер!» – прорычал водитель, и неудачливый воришка заткнулся от неожиданности. «Этот чокнутый мужик его откуда-то знает, мамочки! Сейчас ты выметишься отсюда и отправишься в эту вашу волшебную школу, и чтобы я тебя не видел!» – рявкнул здоровенный толстый мужик. Повадился бегать непонятно куда. «Вылезай, забирай свой багаж, тележки вон там!» Из багажника полетел какой-то старый сундук, а за ним – клетка со здоровенной белой птицей, вроде совы, но не может же такое быть в Лондоне. Мальчик даже ущипнул себя за руку, это все его, что за бред, этот водитель точно псих. Какая еще волшебная школа, его мама дома ждет. Гарри Поттер, а именно так звали воришку, сдаваться не собирался, но с перепугу соображал уже, мягко говоря, не очень, а потому при выдворении из машины оказал сопротивление. Да такое отчаянное, что Вернон совершенно потерял разум. Со всей силы вышвырнул мальчишку прочь, не глядя в его сторону, а бежал вокруг машины, сел и газанул с места, чего сроду себе не позволял. Он не видел, как мальчик, которого он считал своим племянником, со всего размаха треснулся головой об угол собственного сундука, лбом. Зато это отлично видели другие, в первый момент тоже совершенно опешившие. «Гарри!» – взвизгнула Джинни Уизли почти в один голос с матерью. Артур Уизли едва успел поставить звукоизоляционные чары, а потом наложил им иглоотталкивающие. Семья Уизли окружила Гарри, Артур осторожно перевернул его на спину, и мальчик застонал. «Живой!» – выдохнула Молли. «В больницу, живо! А вы все, марш на поезд!» Перси кивнул близнецам, которые подхватили под руки младшего братишку и понеслись к проходу на платформу 9. «Гарри Поттер!» – услышал Гарри, на лицо ему капнуло что-то теплое, а сверху склонились какие-то незнакомые лица, все как один рыжие. «Гарри, ты живой?» – и он слабо кивнул. «Джинни, отойди, мы аппарируем в Хаксмит», – распорядился рядом мужской голос, в голове словно что-то взорвалось, и Гарри, слабо улыбнувшись рыжей женщине, чье лицо внезапно оказалось ближе всех, уплыл в темноту. Он не услышал причитания и слез девочки, не почувствовал, как его подняли чьи-то сильные руки, как взметнулся воздух от аппарации, не видел, как полетела куда-то старая-престарая сова, а за ней, несколько других, как над ним склонился суровый бородатый старик, и что он сказал после того, как долго водил палочкой над его лбом. Впрочем, совы были особо и не нужны. Благодаря братьям Уизли скоро все пассажиры Хогвартс-экспресса задолго до своего прибытия в самую лучшую школу волшебства узнали о несчастном случае и злонамеренном поведении какого-то Магла, который привез на вокзал героя магической Британии. А вот какая буря разразилась в магическом мире, с этим ему еще придется познакомиться. Хотя не совсем с ней, всего лишь с ее отголосками. И только когда наконец придет в себя. Вот только поверить во все это ему будет трудно. Немногим раньше неподалеку, всего в двух кварталах от вокзала Кингс-Кросс, около сбитого машиной такого же темноволосого худенького мальчика собиралась толпа. Полисмен, отогнав зевак, вызвал неотложную помощь и теперь сидел на корточках рядом с ребенком, то и дело щупая его пульс. Тот был рваным, неровным, но, к счастью, был. Вот только в сознание мальчик так и не приходил, а машина неотложной помощи забрала его только через четверть часа, которые показались служителю закона почти бесконечными. «Вот лезут такие дурачки под машины, а нам работать», – ворчал пожилой хирург, заканчивая зашивать большой шрам, идущий через половину лба мальчика, который нынче действительно задал им жару, впрочем, как обычно, что еще могло быть с пешеходом после столкновения с автомобилем. «Тем не менее, коллега, вы всегда отлично выполняете свою работу», – откликнулся ассистент. «Такой сложный случай. Мы же его ноги едва не по частям собрали. Вы бы могли передохнуть, я бы сам наложил шов. Но вы никогда не отступаетесь от пациента, пока не уверены, что все завершено, за что честь вам и хвала». Медсестра подала полотенце закончившему работу врачу. Тот промокнул вспотевший лоб и удовлетворенно выдохнул. «Можно увозить, в интенсивку, в обычную. Очень крепкий мальчик, просто на удивление. Смотрите, уже и щеки порозовели». Медсестра нажала какую-то кнопку, и появились санитары с каталкой, на которую осторожно переложили пациента и увезли. «Теперь можно и отдохнуть». Медсестра сняла маску, под которой оказалось немолодое усталое лицо. «Благодарю вас, Эмили», — улыбнулся ей хирург. «И вас, Чарли. Надеюсь, на сегодня это последний», — откликнулась Эмили, снимая операционное облачение. «Закажите кто-нибудь чаю, пожалуйста. Прогноз благоприятный, но вы говорите, что вам не нравится эта ситуация». Чарли вопросительно посмотрел на своего патрона, хирурга, что называется, от Бога. «Мы же все сделали как нужно. Вы имеете в виду ту хрень, простите, даже не знаю, как это еще назвать, что вытекло у него из лба». «Не только в этом дело», — откликнулась медсестра. «У мальчика никаких документов, кроме какой-то дурацкой картинки. Вы ее видели?» «Еще нет». «А что там такого?» – удивился хирург. «А, вы же не смотрели?» Операционная медсестра подошла к небольшому столику у стены, где были разложены личные вещи потерпевшего, разумеется, кроме одежды. Всех вещей было всего ничего. Сломанные очки да бумажка. «Вот, любуйтесь. 9¾», – расхохотался ассистент. «А почему не 5/6 или 3/10?» Он повертел бумажкой и передал ее хирургу. «Какой-то Хогвартс вроде как билет. Но странный, вы правы, он даже не именной», — возмутилась медсестра. «Намучаемся мы еще с этим потеряшкой. Предлагаете сразу известить службу опеки?» — встрепенулся Чарльз. «Ребенок явно не в порядке. Недоедание я могу засвидетельствовать. И, кажется, еще несколько старых травм. Сколько ему? Лет 8-9. Да, вроде того. Но, думаю, стоит подождать, когда мальчик придет в себя и сможет ответить на пару вопросов. Надеюсь, травма на нем сильно не отразится, дети все же удивительно устойчивы к подобным ударам». «Хорошо, подождем, как вы сказали. Благодарю за работу, коллега. Вы, как всегда, были на высоте». «Благодарю. Я просто делаю все, что должно. Но все-таки, что за дрянь у него вытекла изо лба? Вы что-нибудь поняли? Главное, что мальчику больше ничего не угрожает. Остальное нас не касается». «Странно это все», — думал молодой ассистент хирурга, сидя в одиночестве в комнате дежурных. Операции операциями, а ночную смену ему никто не отменял. Никогда такого представить не мог, чтобы из трещины во лбу вылезал какой-то черный червяк, а потом истаивал дымом. И ведь мне не померещилось. Все это видели, но почему-то говорить об этом не хотят. Ну и я не буду. Любопытство кошку сгубило. И все же я готов побиться о заклад. Это очень, очень необычный мальчик. Пойти, что ли, проверить. И он отправился обходить палаты. Их последний пациент спокойно спал, только дыхание было немного поверхностным. Чарльз осторожно проверил температуру, пульс, дыхание, все в пределах нормы. Он бегло осмотрел других несчастных, счастливых в экстренной хирургии по определению не бывает, и отправился обратно в надежде немного поспать. А мальчик проспал целые сутки и открыл глаза уже к вечеру следующего дня. Глава 2. Где я? Ладно, фиг с этим. Кто я? Гри, как не очень сильно пострадавший, все же супротив автомобиля Вернан Дурсли был куда менее травмирующим фактором, очнулся уже рано утром, увидел над собой каменный потолок и широко распахнул глаза. Он лежал на койке в длинном ряду таких же, заправленных явно не дешевым чисто белым, прямо белоснежным бельем, но пустых, а вокруг была длинная комната с узкими стрельчатыми окнами, какие бывают в замках. Недалеко от его кровати, через две койки, была каменная арка такой же формы, как окна, а за ней виднелась дверь, как бы тоже не каменная. Это что же за больница такая? Его, наверное, по ошибке сюда привезли, и как только поймут, что он собой представляет, тут же выкинут. Офигеть, хрипло прошептал он и услышал, как за дверью раздался какой-то шум. Гри был так ошарашен и испуган, что быстренько закрыл глаза и прикинулся спящим, хотя пришлось бороться с этими самыми глазами. Они так и норовили выпучиться от изумления, потому что уши-то работали, как надо, а еще он прекрасно знал, что со спящих больных, он же больной, правильно, взять нечего, и будить их тоже не полагается. Судя по шагам, в палату вошел не один человек, но сколько, Гри понять не мог, пока не услышал голоса. Поразительно, победитель того, кого нельзя называть, потерял магию. «Что нас теперь ждет?» – спросил высокий и строгий женский голос. Победитель кого? Рвался из Гри вопрос, но держать язык за зубами он умел почти с самого начала своего трудного детства. «А старые травмы, вы это видели?» — возмутилась другая женщина. «Вы имеете в виду сломанную левую ключицу?» — спросил мягкий мужской баритон. «А еще плохо залеченный вывих запястья, разбитые костяшки пальцев, кучу синяков и ссадин. Поттер был хулиганом?» — То ли поинтересовался, то ли заявил мужчина, нисколько не удивлен. Еще каким, подумал Гарри, но, естественно, промолчал. Мужик был слишком прозорлив, от таких лучше держаться подальше. А потом Гарри сообразил, что фамилии-то у него, и у того, вместо кого он тут находится, одинаковые, но разговор продолжался, а он не хотел пропустить ни словечко. А может, его били, предположила та самая женщина, что говорила про травмы. Это вы правильно соображаете, говорит, даже захотелось скупо кивнуть. Героя магической Британии, фыркнул мужчина. Поппи, я вас умоляю, героя чего? У Гарри похолодело в животе, они тут все психи, магии не бывает. Но кто тот человек, который выкинул его из машины на вокзале? Вы хотя бы представляете, кем бы он мог быть? Этот, как там у Макглав таксист, вы номер машины знаете? Деловито спросил мужчина. Уизли сказали, там есть какой-то номер, включился в разговор первый голос. Гарри едва не расхохотался, услышав последний вопрос. Куда он попал? В страну дураков? Дамблдор вполне мог бы взять у Уизли воспоминания, предложил мужской голос, и вдруг резко изменил тон. Вам не кажется, что мальчик не спит? Гарри похолодел и постарался расслабиться и дышать как можно ровнее. Мужчина хмыкнул и, кажется, сделал шаг к нему, но его остановили. В любом случае, Северус, я никому не дам его трогать, пока мальчик сам не откроет глаза. Возмутилась та, которую звали Поппи. Давайте сюда ваше зелье и пойдем отсюда, ему и так досталось. Минерва, а ты зачем пришла? Посмотреть на Поттера, который никогда не будет твоим учеником. Как ты можешь, Поппи? Это как Альбус мог? Я обязательно спрошу у него. Вот-вот, спроси, дорогая. Потом расскажешь, я с удовольствием послушаю. Интересно, это Поппи медсестра или врач? Подумал Гарри и с ужасом почувствовал, что в его желудке что-то появилось. Что-то противное, как лягушка. Он рвано вдохнул, не сумев сдержаться, но услышал, как скрипнула затворяемая дверь, открыл глаза и перевел дух. Лягушка в животе исчезла, словно ее не было, а голова болеть стала немного меньше. Это лекарство такое, очешуять. Фу-ух, и что это было, точнее, кто? Кажется, это, которая тут главная местная медичка, тетка нормальная. Гарри чувствовал легкую благодарность за то, что та хотя бы сейчас оградила его от явно лишних вопросов. Ему надо было срочно подумать, его принимают за кого-то другого, он точно никакой не герой. Может, тут кино снимают, тогда было бы здорово. Артисты, говорят, хорошие деньги получают. Но если он занял чье-то место, признаваться или нет? Признаваться, потому что все равно узнают, ведь были же у того парня родители или какие другие родственники, друзья. Ну, вышвырнут его, подумаешь, первый раз, что ли. Хотя, он еще долго лежал и ломал голову, и наконец сообразил, что делать, чтобы ему ничего не было за то, что он все понял, но не признался. То, что он был без сознания, кто-то может и не посчитать важным, а оправдываться, последнее дело. Гарри это отлично знал по своему короткому, но весьма насыщенному жизненному опыту. Он же головой ударился, сильно. А значит, мать говорила, что по голове бить нельзя, можно память отбить. Вот и он прикинется, что помнит какие-то обрывки, вроде своего имени. Тем более, что тот, на чьем месте он оказался, ему тезка, тоже Поттер. Этому Гарри не удивился ничуть, встречал он в Лондоне других Поттеров, правда, имена особо были не в ходу там, где он обычно ошивался, в основном клички. Но двух Поттеров он довольно близко знал, то есть даже трех, если еще взрослых считать. Да имя у него самое обычное, нередкое какое, вроде этого Северус. Вот, наверное, того пацаны в школе дразнили. Но этот мужик не дурак. Женщина, которая была с ним, пожалуй, не особо умная. А вот с Поппи, которая поместила прямиком в него какое-то лекарство, стоит навести мосты. С такими не шутит. А волшебство, кажется, действительно существует. Охренеть. Игорь начал внимательнее осматриваться и думать, как лучше завоевать расположение той, что, судя по всему, его лечила. Директор Хогвартса, а именно там находился Гарри Поттер, на месте отсутствовал, причем уже несколько дней. Держать ответ за того, кого сам же восславил как героя, а потом просто упустил из виду, надеясь на своих людей, оказалось крайне неприятно. Кстати, надо будет разобраться с теми самыми своими людьми, как они могли его так подвести. А пока ему пришлось задействовать все возможные рычаги, чтобы остаться на своем посту, точнее, постах, и самое неприятное, каяться в том, что ни разу самолично не убедился, что с ребенком, которого он, по его словам, передал с рук на руки ближайшим родственникам, а именно родной сестре его матери, все в порядке. Но кто бы мог подумать, тем более что для того, чтобы аппарировать и просто задать пару вопросов мальчику, ему хватило бы пары минут, о какой загруженности могла идти речь. Хорошо еще, что про Фаукса не вспомнили, идеального помощника для мгновенных перемещений, а то пришлось бы совсем со стыда сгорать. Но подумать только, Поттер и без магии, и Крестраж исчез. Что же теперь делать? Объявить об ошибке, указав на нового избранного, или как-то вернуть магию мальчику? Но для этого надо его отправить в Мунга, а там его точно начнут расспрашивать, и что он там расскажет. От Эльбуса не укрылась худоба и хрупкость мальчика, да и то, что по росту он был, пожалуй, меньше всех первокурсников. Про травмы Поппи его тоже проинформировала. Вот как, откуда, почему, Альбус был благодарен Снейпу, который мгновенно списал это все на хулиганское наследство, но картина жизни Гарри до попадания в школу складывалась весьма неприглядная. Значит, если нужно, надо будет кое-что подтереть в голове мальчика, и, наверное, родственников тоже, ну, это Альбус сумеет. Значит, решено, последнее заседание Визингамота, и больше никаких встреч и приемов, только Хогвартс. Пора поработать с Гарри. Нужно поддержать мальчика и сделать все возможное, чтобы вернуть ему магию. И заодно побеседовать с Лонгботтомом, так, на всякий случай. Альбус даже предположить не мог, что пока он занимается делами в министерстве, его коллеги и главная опора в школе, между которыми всегда тлел огонь вражды и недоверия, за которым директор, применяя на деле принцип «разделяй и властвуй», старательно следил, и чтобы пламя не полыхнуло, и чтобы совсем не погасло, нашли таки общий язык. Северус Снейп, ожидающий увидеть наглого потомка школьного врага, увидел изрядно травмированного мальчишку, да еще и утратившего магию. Такого он пожелать не мог и злейшему врагу. Зародившуюся было слепую ненависть сменило недоумение, которое совершенно закономерно заставило его искать ответ на вопрос, как такое могло случиться, а потом и что делать, странным образом дав ему почувствовать, что этот ребенок для него не просто один из учеников, а имеет какое-то значение. И, похоже, ответы интересовали не только его одного. Минерва МакГонагалл яснее ясного поняла, начальство ей не доверяет, причем самое важное, совершенно, и обиделась, сильно. К тому же Гарри она его так ждала, она должна понять, и, кажется, не она одна желает во всем разобраться, поняла она, встретив в больничном крыле Снейпа, принесшего для Поттера зелье, а общие цели, как известно, сближают. При выходе из больничного крыла Поппи Помфри не сдержалась в комментариях по поводу безответственного поведения Альбуса Дамблдора, и Минерва неожиданно ее поддержала. Северус недоуменно взглянул на нее, но замедлил шаг, словно бы случайно, и просто пошел рядом. Декан Гриффиндора не заставила себя долго ждать, она вообще частенько вспыхивала, как спичка, и в настоящий момент была заведена настолько, что ей было все равно, кто перед ней, декан враждебного факультета, настоящий или бывший ученик, или любой из профессоров. Как он мог? Нет, не понимаю. За столько лет ни разу не поинтересоваться, как живет Гарри. Отправил бы меня, вас, в конце концов. Для чего были нужны все эти тайны? Для того, что получилось. Восклицала она, а Северус молча слушал. И надо сказать, ему все больше начинало нравиться излагаемое. Особенно когда МакГонагалл весьма самокритично упомянула, что ведь собиралась посетить Гарри, когда увидела адрес на конверте. Потому что куда это годится? Чулан под лестницей. Чулан? Переспросил Снейп. Неужели Петунья оказалась настолько плохим опекуном? Насколько я знаю, она ненавидела волшебство как таковое, но при чем тут ребенок? Пусть только Альбус вернется, горячилась Минерва. Пусть только попробует оставить мои вопросы без ответов. Снейп выразительно хмыкнул, мол, еще как попробует, и она хотела уже возмутиться, но, ему не впервой, неожиданно устало и как-то безнадежно проронил Снейп, и Минерва посмотрела на него сердито, но задумчиво. Манера Альбуса уходить от вопросов была ей прекрасно известна, но она предпочитала не задумываться над этим, а просто считать себя самым главным доверенным лицом директора. Значит, Северус тоже. Ну, конечно, они же вместе идут от Гарри, из больничного крыла, а мальчик, сын Лили Эванс, которая, кажется, была единственным по-настоящему близким для Снейпа человеком. «Ты что-то предлагаешь?» Не совсем уверенно спросила она. «Вас это интересует?» – удивился Снейп. «Да», – тряхнула головой Минерва. «Безусловно. Я считаю, что мы...» – она взглянула своему собеседнику в глаза и осеклась. «Я в долгу у этого мальчика. И чего вы хотите? Справедливости. Увольте меня от общения с использованием таких странных категорий, к жизни они никакого отношения не имеют». Отповедь Северуса в кои-то веки ее по-настоящему задела, особенно то, как он припечатал, усмехнувшись. «Я проверял. Прости». Ей тяжело далось это короткое слово, но видеть, как с лица с ней помедленно спадает привычная маска, сменяясь искренним удивлением, дорогого стоило. Он понимал, насколько она серьезна. Он вообще понимал. Раньше она почему-то думала, что на это способен только Альбус. Альбус, тот, кого она считала самым близким, и который ей совершенно, как выяснилось, не доверял, как и своему протеже, который да к которому она просто-напросто ревновала, а их обоих водили за нос, но если Снейп это понимал, то она выглядела смешно. «Что вы предлагаете?» Снейп увел разговор в прежнее русло, избавив ее от неловкости, которая уже начинала давить и вызывать странную неприязнь к собеседнику. «Что с Поттером будем делать?» «Мы, ну, что сделал Альбус?» Точнее, что произошло с его попустительства, Минерва вздрогнула, но перечить не стала, мы уже видели, не так ли? Ты предлагаешь вместе? Я предполагаю два варианта, исходя из разных посылок. Если Альбус допустил такое без умысла, то Поттера, скорее всего, припоручит вам или кому-то из ваших. Если же жестокое отношение было частью воспитания героя, то, подозреваю, мучиться с мальчишкой придется мне. Почему? Потому что я показательно ненавижу Поттера и все, что с ним связано. Да и вообще не тот человек, кто способен дать кому-либо то, что называют теплом семейного очага. Но ведь и я, она осеклась, обнаружив, что на самом деле у нее, старого профессора и декана, куда больше общего с Северусом Снейпом, чем ей когда-либо казалось. А ведь дело просто в том, что она никогда не давала себе труда об этом задуматься. Показательно, Мерлин, я старая дура, обругала сама себя Минерва. Я ведь только что вспоминала о Лили и Джеймсе, а Гарри он последнее, что осталось от Лили, конечно же. А кроме того, декан Слизерина, где за ним наблюдает много, очень много глаз. Чем дальше, тем больше Минерва убеждалась в правильности этого союза. Поговаривают, что он легилимент, пусть смотрит, но если что-то из моих мыслей ему не понравится, она уже приготовилась к проникновению, но с ней подвел глаза и молча кивнул. Мальчику надо обеспечить защиту, материальное обеспечение и опору. Иными словами, ему нужен опекун. Официальным опекуном Поттера с момента поступления в школу является директор. Суть в том, что исполнять эти обязанности придется кому-то из нас. Северус, ты, конечно, можешь не отвечать, но ты действительно шпионил для Альбуса. Почему нет? Вот только чуть позже, чем он всем заявляет. Буквально на сутки, Северус помрачнел, так, что Минерва догадалась, но снова промолчала, хоть это было ей и не свойственно. И тут ее осенило. Надо поговорить с Хагридом. Это еще зачем? Затем, что Альбус посылал его к Гарри, чтобы помочь собраться в школу. Северусу очень хотелось съязвить по поводу доверия директора к своему заместителю, но он как-никак почти 10 лет отрубил в должности декана Слизерина, а значит, умел просчитывать последствия. Минерва МакГонагалл, неожиданно оказавшаяся в союзниках, была куда полезней, чем привычная замдиректора, воспринимающая в штыки почти все, что бы он ни сказал, а значит, стоило придержать рвущиеся с языка ядовитые фразы. Они договорились о том, что Минерва сходит сама, Хагрид к ней относился с куда большей приязнью, чем к Снейпу, уж слишком он не любил Слизерин и все, что с ним связано. Вечером Минерва пригласила Снейпа в кабинет директора и, особо не мудрствуя, на его глазах вытянула из виска в думосбор серебристую нить воспоминания. «Почему он послал не вас, я вроде догадываюсь, но в голове не укладывается», вынырнул из думосбора Северус, а Минерва тщательно очистила каменную чашу. «Агитация за любимый факультет и любимого директора», он поморщился. «Но вы бы справились с этим куда лучше». «Почему?» «Решение Альбуса не первый раз ставит меня в тупик», впервые в жизни призналась Минерва. «Приятно, что ты меня ценишь». Я действительно бы лучше справилась, особенно учитывая, что все эти годы обычно именно я занималась маглорожденными. Еще этот странный сейф. Снейп помотал головой. Нет, пока не до этого. Ты уже подала документы на опекунство, отправила совой перед тем, как позвать тебя. Надо бы Поттера в Мунго припроводить, все же там специалисты разных направлений и уровня повыше, чем школьная медведьма. Ничего плохого не хочу сказать про Поппи. Вы с ней на коротке, за 10 лет варки зелий для больничного крыла, Альбус и на этом экономит, ну не совсем, признался Снейп. Я иногда получаю от него весьма редкие и дорогие, а главное, труднодоступные ингредиенты. В целом, это стоит того. Он всегда в курсе твоих исследований, от него сложно что-либо утаить. Он сильнее всех в ментальной магии, с ним мог бы сравниться разве что лорд. Что? Мне кажется, мне бы не хотелось, чтобы... Минерва замялась, ей было трудно даже думать в этом направлении, а уж говорить вслух. Вы хотите, чтобы наш дражайший Альбус считал нас такими же друзьями, как и раньше? Неужели вы против своего патрона, Минерва? Я не одобряю его политические игры, особенно те, в которые втягивают школьников. Они рано или поздно вырастут и все равно выберут сторону. Многие могли бы остаться нейтральными. Я действительно слышу это от вас, мне ли напоминать вам, кто чаще всего несет больше потерь? Но почему именно они, почему те, кто никому не сделал ничего плохого? Потому что за ними никто не стоит. Они все одиночки, за которых мстить будут только родственники, и то не факт. Поэтому столько чистокровных семей присоединились к, в том числе, у всех резоны разные. Минерва очень хотела поинтересоваться, что за резоны были у Северуса, но, в конце концов, это было не ее дело. «Пойдемте к Гарри», — предложила она, вставая, и Северус легко поднялся вслед за ней. Гарри Поттер очнулся на сероватых, почти как дома, простынях и застонал от боли, которая, кажется, пронзала каждую его мышцу. «Пить хочешь?» — услышал он чей-то голос, но голова трещала так, что он даже не мог понять, кому он принадлежит, мужчине или женщине. Да это его и не интересовало. Зато стакан воды, оказавшийся возле его рта, вызвал яркую, ни с чем не сравнимую жажду. «Погоди», — стакан убрали, когда он не выпил и половины. «Выпей», — ему протянули таблетку. «Это обезболивающее, тебе будет лучше». Гарри покорно проглотил таблетку и получил возможность допить воду. «Хочешь еще, как тебя зовут?» Гарри осторожно помотал головой и с ужасом понял, что не знает, что ответить. «Не помню», — выдохнул он, сглотнул и повторил испуганно. «Ой, ничего не помню». «Не бойся, с черепно-мозговой травмой так часто бывает. Поправишься, и все вспомнишь. У нас хорошая больница, мы тебя вылечим и все будет хорошо». Лицо перед глазами расплывалось, и Гарри откинулся обратно на подушку. «Дать тебе снотворного, говорят, что сон – лучшее лекарство». Но он и без этого уплывал куда-то, и это было так хорошо, так замечательно, особенно заботливые прохладные руки на висках, что на глаза навернулись слезы. «Я поправлюсь и все вспомню, и узнаю, кто я», – было его последней мыслью перед тем, как окончательно уснуть, крепко и без сновидений. Глава 3. «Что в имени тебе моем? Кто я? Что со мной будет?» – размышлял Гарри, пялись в больничный потолок. Только что прошел обход, сменились дежурившие ночью нянечки и медсестры, а перед глазами Гарри теперь долго будет стоять картина удивленных врачей, как те склонились над его постелью, не веря, что он может двигать руками и даже не загипсованной ногой. Его заставили несколько раз сжать и разжать пальцы, согнуть локти, колено, вытянуть носок ноги и натянуть к себе, и, если бы правая нога не была привязана к какой-то идущей с потолка штуковине, без сомнения, начали бы крутить и вертеть. Он несколько раз услышал, что у него потрясающая скорость регенерации, и, кажется, даже сообразил, что это значит, хотя в первый раз очень хотел спросить, хорошо это или плохо. Определенно хорошо. Плохо только то, что он ровным счетом ничего не может вспомнить. Дни шли один за другим, и вот после того, как его свозили на рентген, правую ногу решили снять с растяжки, правда, гипс снимать пока не решились, вроде бы полагалось это делать не раньше, чем через 3 недели. Гарри подумал, что с ума сойдет, но ему дали костыли и разрешили немного передвигаться по палате и ходить в туалет, который был там же. Та самая добрая ночная нянечка, миссис Смит, которая была с ним в его первую ночь в больнице, принесла умывальные принадлежности и расческу, а потом и пижаму, которая принадлежала ее сыну, который давно вырос. Так что Гарри скоро перевели из экстренной хирургии в общую палату, и он стал как все. Вот только бы вспомнить, как его зовут, а то было так неловко, Когда он не смог представиться соседям по палате, оба мальчика были явно постарше его и тоже на костылях, причем у второго в гипсе были даже обе ноги, вот только не бедро, а голени и стопа. Даниэл и Уильям оказались братьями-погодками и тоже жертвами автомобильной катастрофы, в которой, увы, погибли их родители. А поскольку к Гарри никто не приходил, хотя объявление было давно разослано и опубликовано, то его приняли как товарища по несчастью, то есть сироту. Из родственников у братьев оставались только дедушка с бабушкой, и дед был совсем больным. По крайней мере, бабушка все время за ним ухаживала и смогла приехать к ним в больницу всего один раз, передать необходимые вещи. И теперь братья гадали, отдадут их родственникам или поместят в патронатную семью. Тогда Гарри впервые услышал, что такое фостер-семья и немного узнал об этом. Через пару дней его соседям надоело звать его «Эй, ты», хотя сам Гарри не видел в этом ничего необычного или неудобного, но новые приятели предложили ему самому выбрать себе имя и даже фамилию, и это привело его к раздумьям, которыми он тут же поделился. «А вдруг я так и не смогу вспомнить свое настоящее имя? А вдруг оно тебе не понравится?» – неожиданно спросил Дэн. Мама говорила, что если человек чего-то очень-очень хочет, то это рано или поздно получается. Вот только родителей вернуть это не поможет. Срезал его энтузиазм Уилл и повернулся к Гарри. Но вспомнишь ты или нет, все равно надо же тебя как-то называть. И Гарри согласился. Вот только те имена, что он мог припомнить, ему не нравились, а брать имя или фамилию своего доктора или ночной няни, наверное, нельзя без спроса. А если он спросит, они могут подумать, что он хотел бы, чтобы они его. Гарри прикусил губу. Да, он хотел, чтобы его усыновили, миссис Смит в особенности, но он никогда не будет об этом просить и даже намекать. А потом Уилл предложил прикольную штуку. Написать на бумажке все известные им троим имена и фамилии, которые нравятся, конечно. И теперь Гарри сидел на постели, а вокруг него была разложена куча рваных бумажек, он выбирал себе имя. Оливер, Чарли, Джошуа нет, Джошуа я быть не хочу. Он отложил карточку в сторону и продолжил. Гарри, Элфи, Томас, Уильям, Джеймс, Уильям, классное, но точно не мое. Это что за грязь? Возмутилась санитарка миссис Робертс, входя в комнату. Сейчас же уберите. Мальчишки дружно воспротивились, с трудом объяснив, что их сосед выбирает, как его будут звать. Та еще немного похмурилась, но, больше не найдя, к чему придраться, выдала всем лекарство и вышла, напоследок приказав все прибрать, как только они закончат. «Конечно, миссис Робертс», — заявил Гарри, — «обязательно. Ты всегда такой правильный», — усмехнулся Дэн, но Гарри только пожал плечами в ответ. Откуда он знал? В конце концов у него осталось всего три карточки — Джек, Чарли и Гарри. Еще немного подумав, он вернул на место еще одну карточку — Джеймс, а потом подумал, что не возражал бы называться Дэном или Уильямом, вот только и Дэн, и Уилл уже были, и имели полное право воспротивиться, хотя, может быть, они не будут против, если он возьмет одно из их имен вторым, но которое, он вздохнул, что, не можешь выбрать. Дэн подскакал к нему на одной ноге, а давай я, то есть, я буду доставать листочки, но не буду показывать тебе, что вытащил, а ты возьмешь и выберешь, не глядя. Если хочешь, я и сам смотреть не буду. И Гарри решил, что более крутой идеи он никогда не придумает. Тем более Уилл даже в ладоши захлопал, интересно же. Ну, достал одну их бумажек Дэн. Гарри помотал головой. Это, Гарри посмотрел на листок и вздохнул. Нет, это, ну, давай. Дэн протянул ему сложенную вдвое бумажку и нетерпеливо уставился, как Гарри ее разворачивает. Джек, немного разочарованно выдохнул Гарри. Поздравляю, Джек. Помахал рукой Уильям. Привет, Джек, приятель. Теперь новое имя показалось Гарри куда симпатичнее, и он кивнул. Давай сейчас второе имя. Подпрыгнул на постели Уиллу. А можно, осмелел наконец Гарри. Я бы хотел. Вы мне здорово помогли, парни. В общем, можно я возьму вторым Дэн или Уильям? Ух ты, прикольно. Просиял Уильям. Я не против, поддержал Даниэл. Улыбка сбежала с лица Гарри. А два можно? Тогда кто будет первым? Не знаю. Погодите вы. Все уставились на Дэна, который явно был самым изобретательным в их компании. И он это подтвердил. Можно взять наши короткие имена и составить из них одно. Дэнвиллу, как тебе? Джек Дэнвиллу. Широко улыбнулся Уиллу. Круто. Гарри действительно нравилось. Вообще. Ура. Получается, мы твои крестные. Классное имечко получилось. смотри не посрами, да ни за что, это что тут за веселье? На шум в палате снова явилась миссис Робертс, теперь его зовут Джек Динвилл, круто, правда, представил Гарри Дэн, ну, звучит неплохо. Миссис Робертс потрепала новоявленного Джека по голове, поздравляю, кажется, вы получили редкую возможность самому себе выбрать имя и неплохо это использовали, а фамилия? Спасибо, миссис Робертс, фамилию еще не успели, вам осталось не более получаса до того, как я погашу свет, имейте в виду. И она вышла из комнаты, пряча улыбку. Этим детям совершенно не обязательно знать, что она, едва выросла, побежала менять данное родителями дурацкое имя Офелия на куда более симпатичное Оливия. Я думал, она стерва, прокомментировал Уилл, а она просто строгая. Давай быстрей, Джек Денвилл, ухмыльнулся Даниэл, но Гарри уже перебирал карточки с фамилиями. Смотри, чтобы к имени теперь подходило, напутствовал его Уилл, садясь в кровати поудобнее. Смит, Робертс, ой, нет, Браун, Уилсон, Джонс, Джон Денвилл, Джонс, ХМ, не слишком ли много ДЖ, Браун. Гарри вытащил еще две карточки. Тейлор Эванс, ХМ, Эванс, как думаете, Джек Денвилл Эванс звучит хорошо, нормально, кивнул Уилл. Ну что, с именоречением, ура, грянули мальчишки, попутно перейдя на громкий шепот, миссис Робертс раздражать не стоило. Джек Денвилл Эванс, поздравляю тебя с именоречением, поднялся с его постели Дэн и продолжил как мог торжественно. В этот замечательный день я желаю, чтобы ты пронес свое имя незапятнанным, чтобы оно принесло тебе удачу и друзей, и, он неожиданно сдулся, и семью, твердо добавил за брата Уильям, и семью, улыбнулся ему новоявленный Джек, спасибо вам, парни, да было здорово, у нас тут еще не было ничего такого же интересного, скажи лучше, что в жизни не думал поучаствовать в таком, ну да, не думал, можно подумать, ты, так, именнореченные и не очень, ну-ка быстро спать, скомандовала миссис Робертс, но не выдержала, чтоб не спросить, ну и каков результат, Джек Денвилл Эванс, гордо представился Гарри, кстати, если ты вдруг вспомнишь свое старое имя, может, потом поставить его первым, или третьим, чур, наше второе не трогать, ах, так вот оно откуда, ну что ж, гордитесь, желательно молча, а теперь спать, сможете похвастаться завтра утром, если после обхода вам разрешать выходить из палаты, а нам разрешат, только если вы будете как следует спать и выполнять все распоряжения врачей. В ту же секунду трое мальчишек демонстративно засопели в подушке. Бедные дети, шептались у них за спиной, когда мальчишки втроем начали выходить в коридор и обследовать все, до чего могли дотянуться. Правда, братья далеко не ходили, из них троих только Гарри первым избавился от костылей, но смелели они с каждым днем. Гарри и не знал, что так можно, или забыл, он узнавал мир заново, и ему это нравилось, а поскольку ребенком он был совершенно непритязательным и в то же время искренним, то нравился практически всем. Ему заменили очки, первые он получил почти сразу, при обследовании после черепно-мозговой травмы осмотр у офтальмолога был обязателен, но зрение удивительным образом улучшилось, хотя до нормы было еще далеко, но сам факт радовал. Такой славный мальчик стало почти прозвищем Гарри, то есть теперь Джека, конечно же, вот только одно дело, потрепать мальчика по голове, принести ему гостинец, ответить мне его бесконечные вопросы, если есть время, пока идет дежурство, в конце концов, принести ему что-нибудь детское почитать, и совсем другое, поселить его у себя дома и ввести в семью и потом всю жизнь, по крайней мере довольно долгие годы за него отвечать, медики больницы, где находился Гарри, искренне теперь считающий себя Джеком, были заняты работой своими семьями и делами, их альтруизм не простирался так далеко, им и на работе хватало, мы были уверены, что тебе здесь придется провести не меньше полутора-двух месяцев, такие травмы это очень, очень серьезно, мистер Фергюсон подождал, пока его пациент кивнет, и продолжил, но ты всех нас удивил, мы взяли все, чтобы исследовать твой организм, передали твои данные в исследовательский центр, но они не обнаружили у тебя никаких отклонений, и на плохое самочувствие ты больше не жалуешься, верно? Гарри снова утвердительно кивнул, мы приготовили твои документы к выписке, ты сам выбрал себе имя, так что мы его и использовали, Джек, тебе нужно учиться, учебный год уже идет, догонять, особенно после того, что с тобой произошло, будет непросто, но ты же не хочешь пропустить целый год. Гарри помотал головой, хотя не очень понял, что это значит, кроме того, что ему придется покинуть больницу, единственное знакомое ему место. «Спасибо, и куда мне теперь?» Голос у Гарри чуть не сорвался, он плохо представлял, что будет делать, но отпускать тебя просто так, в никуда, никто не собирается, не беспокойся. Тебя переведут в специальный пансионат, где с тобой продолжат заниматься реабилитолог и психолог. Мы надеемся, что твой организм, так быстро восстановивший твои кости и ткани, справится и восстановит память. «Я хорошо запоминаю, мы проверяли», — вставил Гарри. «Я знаю», — просто ответил мистер Фергюсон. «В пансионате ты сможешь и продолжать лечение, и учиться. Там будут другие, и дети, и взрослые, у которых самые разные проблемы с функционированием мозга. То есть это пансион для ненормальных?» «Почему ненормальных?» «Головной мозг – это важнейшая часть человека, и после его травм люди приходят в себя по-разному. Кто-то заново учится ходить, кто-то – разговаривать, а тебе вот надо будет учиться вспоминать. Для этого и существуют такие заведения, где работают специалисты. У нас же несколько другие задачи – вылечить», – подхватил Гарри. «Правильно, мистер Эванс, мы не можем помочь вам вернуть память, у нас в штате таких специалистов не предусмотрено, так что готовься, собирай вещи и да, провожать тебя будет представитель социальной службы, так что не волнуйся». «Легко сказать не волнуйся, а как это сделать, если ты не представляешь, что тебя ждет впереди?» Гарри немного потряхивало, когда он собирал свои немногочисленные пожитки и прощался с «наверное, это называется друзья». «Джек, ты адрес-то нам напиши». «Мы, конечно, не особо любим письма писать, но на двоих, наверное, страничку будем наскребать», — заявил Дэн. «А я не знаю. Так сбегай спроси». Заведующего в его кабинете Гарри не застал, но успел догнать его у самого выхода и адресом все-таки разжился. «Ну вот, другое дело. Когда мы будем знать свой, мы тебе напишем». «Ой, а я же могу вам сюда написать? Врачи говорят, мы тут еще на пару недель застряли, так что пиши». «Конечно», — обрадовался Уилл. «Наши старые кости не так быстро зарастают, как твои молодые», — Дэн был в своем репертуаре. «Так что не прощаемся». Тут Гарри приуныл, он сообразил, что для того, чтобы написать письмо, надо как минимум купить конверт, пару тетрадей, альбом для рисования и карандаши у него были, пожертвованные самыми разными людьми, а вот конвертов — ни одного. У братьев тоже не оказалось. «Попросишь у этого, кто там будет из социальной службы», — успокоил его Дэн. «А может, там, в пансионате, дадут. Это же не заключение без права переписки». Гарри улыбнулся. Дэн был неистощим на интересные рассказы, и он очень много узнал благодаря ему. Тот пересказывал фильмы, которые они смотрели с братом, а иногда просто придумывал истории или вспоминал анекдоты. Делать-то в палате было все равно нечего, а на костылях или на одной ноге далеко не упрыгаешь. Как же будет грустно без них. «Джек Эванс, за вами приехали», — позвала его новая медсестра. «Поторопитесь». Гарри очень не хотелось показывать свои слезы, от которых было так горячо глазам, так что действительно прощание вышло коротким и каким-то скомканным. И вот невысокая полная женщина, представившаяся как мадам Браун, открывает ему дверь, он садится в машину, на заднее сиденье, после чего у него перехватывает горло, ему кажется, что сейчас на место водителя опустится крупный толстый мужчина с усами как у моржа. «Дядя, дядя, Джек, с тобой все в порядке?» — оборачивается к нему мадам Браун, сверкая очками в яркой золотистой оправе. «Да-да», — отвечает он, как никогда ясно понимая, что его на самом деле зовут не Джек, но «мальчишка этот, урод», — всплывает в голове, пока вдруг с полной ясностью не возникает Гарри. «Я вспомнил, не отвлекай меня во время движения», — ровным голосом говорит мадам Браун, и Гарри замолкает, настороженный, но счастливый. «Он вспомнит, он обязательно вспомнит». Глава 4. Во имя справедливости. Северус Снейп понял, что не давало ему покоя с тех пор, как Гарри Поттер оказался в больничном крыле Хогвартса. Он же был обязан защищать Поттера, почему клятва не сработала, не заставила его, как минимум, вскочить с места, не дала отката. Или это было просто обещание, но все равно, он же маг, он должен был почувствовать. Да, ему было очень худо утром 1 сентября, но недомогание прошло слишком быстро. Что-то здесь не так, быть может, Дамблдор поставил какие-то специальные чары на Гарри. То, что дело могло быть в нем самом, Северусу даже в голову прийти не могло. Он твердо знал, что клялся директору защищать Поттера. Вспоминать тот день было адски мучительно, и он делал все, чтобы к этому не возвращаться. Тогда он был готов заплатить за содеянное своей жизнью, но директор остановил, его жизнь, оказывается, могла еще пригодиться, и расплата откладывалась. Сперва вынужденно. Первый год работы не было дня, когда он не проклинал Альбуса, который успел вовремя, на полном серьезе считая, что сдохнуть тогда было бы куда предпочтительней, но потом, Северус привык, ему нравилось зельеварение, конечно, не как школьный предмет, который он считал неизбежным злом и, пожалуй, частью расплаты, как и ненавистных учеников, удерживать которых в рамках было воистину титаническим трудом. Зельеварение увлекало, это было уникально, сочетать свойства разных ингредиентов так, как никому раньше в голову не приходило, и получать новые и новые результаты. Он действительно мог все то, что говорил из года в год этим неучим. Сначала в надежде, что кого-то это проймет, затем, по привычке, ждал, когда он понадобится такому же сопливому мальчишке, который был ненавистен ему одним тем, что выжил он, а не его мать. И вот Поттер в больничном крыле, побитый и утративший то, что придавало смысл всему, по мнению Северуса, без магии. И это было хуже, чем смерть, много хуже. Почему ему было не плевать, он и сам не мог сказать. Может, потому, что на Поттера мальчишка похож был весьма опосредованно. Вроде все черты те, но вместе с тем нет, не он. И светло-серые глаза, то немного отливающие зеленоватым, то голубым, никого ему не напоминали и не бередили старую рану, все, что осталось от его сердца. Северус не выдержал, чтобы не посетить больничное крыло, когда Поттер очнулся, благо тому всегда требовались свежие зелья, и понял, что тот боится буквально всего и явно старается подольститься к Помфри. А вот ответов на свои вопросы он получить не смог, мальчишка то ли талантливо симулировал амнезию, то ли действительно не помнил ничего. Лезть в мозги ребенку после такой травмы, да при утрате магии, настолько сволочью с ней все же не был. Если Поттеру плохо помогали зелья и совсем не помогала магия, то подобное вмешательство могло стать фатальным. Нет уж, хватит с него смертей по его вине. Этими мыслями, кроме последней, конечно, он не без труда, но все же поделился с Минервой, с ней оказалось возможным даже перейти на «ты», и довольно быстро. Особенно после ее разговора с Дамблдором, которым та была крайне недовольна, а Северус понял, что совершенно зря ее недооценивал, и они решили искать ответы сами, и прежде всего отправились, конечно же, на Тисовую улицу, дом 4. Там им пришлось поделить работу. Снейп просматривал воспоминания Дурслей старших, а МакГонагаллу пришлось приложить все усилия, чтоб он их не убил. Работа для обоих была трудной и напряженной, счастье еще, что Дадли был на учебе. Он уехал в свою частную школу и появлялся дома только на выходные. А ведь я говорила ему, что эти МакГлы просто ужасны. И не потому, что это МакГлы, а... МакГонагалл взмахнула рукой, потому что подобрать слова для вопиющего безобразия, каким она считала поведение Дурслей, не смогла. Снейп молчал, понимая, что если он сейчас откроет рот, из него вылетит либо Круция, либо Авада Кедавра, либо что-то куда больше приличествующее каукварцким подворотням, что Минерва просто не поймет, а то еще попросит истолкование, дочь пастора. Странным образом эти размышления помогли ему выпустить пар без разрушительных последствий, а потом Минерва предположила, что его неважный вид и, видимо, самочувствие в последние годы как-то связано с клятвой, что он дал, и в очередной раз посетовала на Альбуса, ведь как он мог такое допустить, у нее в голове это не укладывалось. А потому пришла идея, а действительно ли Северус поклялся, произнесенное ею заклинание проявления клятвы вогнало их обоих в тихий ступор. На руках у Северуса не оказалось ровным счетом ничего, только левое предплечье дало знать о себе, задергав болью, словно нарыв. Как, только и смог он произнести, выходит, Альбус доверял тебе куда больше, чем хотел показать, Минерва тоже была удивлена. «Но может голова не болит?» «Нет», — выдохнул Северус. «Да, это значит, что это не ментальная закладка. Но почему, а может быть, ты просто поверил тому, во что, сам не сознавая, хотел верить?» «Я, Альбус умеет быть убедительным. Вы правы, какой же я идиот. Теперь ты сбежишь из школы?» Северус во все глаза уставился на Минерву. Она, в свою очередь, всматривалась в его лицо очень внимательно и медленно произнесла: «Эта мысль не вызывает у тебя отторжения?» Он медленно покачал головой, все еще в шоке от того, его, оказывается, просто убедили, а он уже сам повязал себя по рукам и ногам. совершенно самостоятельно, а значит, сам за это отвечает. И что теперь? Спросила Минерва. Я, Северус сглотнул, все равно в долгу, перед вами, потому что вы открыли мне глаза, и, как ни странно, перед Поттером. Если бы не то, что случилось, все бы катилось, как катилось, и я даже подумать бы не мог. Ты так торопишься возложить на себя новое ярмо? Нет, не знаю. В любом случае мы же с вами решили, что будем делать. Ты до сих пор желаешь обеспечить Гарри тем, что необходимо. Я хочу попробовать вернуть ему магию. Я с тобой, и это не обсуждается. Но и Альбус говорит, что хочет того же. Значит, нам всем пока по пути. Эфу, он резко выдохнул. Так странно это сознавать. Вот только боюсь, что если наши усилия увенчаются успехом, Поттеру не позавидуешь. Но что делать тогда? Помочь ему адаптироваться в магловском мире. Дать доступ в сейф, перевести достаточно средств для учебы в средней школе и следить, как он будет себя чувствовать. Потом, если Альбус откажется от него, как от избранного, тогда, а не может быть поздно, думаю, лучше поздно, чем никогда. Но проверить этот момент, конечно, не помешает. Беда в другом, в магловском мире, как я понял, у Поттера нет других родственников, а до совершеннолетия ему еще 7 лет. Да, у маглов это 18, и мне тут точно нечего предложить. Хорошо, я поищу. А может быть, ты поработаешь с дурслями? Вы действительно предлагаете мне сделать ментальные закладки маглам в обход службы контроля за статутом? Какой статут, если в этой семье 1 на 10 лет жил маленький волшебник, который в результате их стараниями магии все же лишился? Может, ее отсутствие как-то смягчит? Вы им еще денег предложите. Минерва, вы сперва посмотрите в думосборе, а уж потом судите. Ладно, больничное крыло встретило их пустотой, и едва довольная Поппи Памфри сообщила им, что директор наконец распорядился, чтобы Гарри отправили в Мунго, пошли к нему в кабинет. Разговор получился тяжелый и неприятный, для всех. Для начала пришлось признаться, что навестили Дурсли. Минерва явно чувствовала себя не в своей тарелке под взглядом пронзительных, вовсе не старческих глаз Альбуса, хотя в конце концов тот согласился с необходимостью такого шага. С трудом, но все они сошлись на том, что первоочередная задача – помочь Гарри вернуть магию. А потом едва не случился серьезный конфликт, потому что Альбус настаивал при неудаче в Мунго отправить Гарри обратно к родственникам.